К донесению была приложена справка, что государственный номер москвича на самом деле принадлежит автомобилю «Нива», зарегистрированному в ГАИ города Люберцы. А телефон, по которому связывался наблюдатель из москвича, установлен в ювелирном магазине на Кузнецком мосту, причем в торговом зале, который опечатывается и сдается под охрану в 20 часов. Кроме того, в фойе всю ночь дежурит милиционер. Арчеладзе не смутило, что наблюдатель ушел от Негрея и установить его не удалось. Пока живы оба зямщица, он обязательно даст о себе знать. Информация ему нравилась. Начиналась какая-то интересная игра вокруг Медака с сыном, и участвовали в ней от безвестного иностранца до комиссара. Он предчувствовал раскрутку событий в самое ближайшее время. Поэтому подчеркнул в донесении нужные места и приказал помощнику немедленно выяснить, кто владелец Нивы в Люберцах, а также проверить распределительный телефонный ящик и кабель у ювелирного магазина. Штука была известная. Подключай свой телефон с помощью крокодильчиков и жди звонка. Потом рассмотрел фотографии наблюдателя, приложенные к донесению Негрея. Мужчина лет 35, открытое лицо, большие глаза, прямой нос. Глазу зацепиться не за что. Но и это не снизило его душевного подъема и азарта. Он велел секретарю доложить немедленно, если объявится Негрей, и вызвал Воробьева. «Сегодня у меня был парапсихолог», — признался он. «Предсказал бурю. Ты готов, если заштормит?» «Как пионер», — засмеялся Воробьев, радуясь хорошему настроению шефа. «Я провел тут литерные мероприятия, обставил как следует все предполагаемые дырки. Правда, от машинистки пока слышен один треск, а видны ручки и ножки. А в лаборатории сильно гудит холодильник. Они его пивом перегрузили, баночным, по 600 рублей. «Мне нужны такие же мероприятия у зямщицы», — сказал Арчеладзе. «Медаки нашими службами изучены достаточно. Поищи материалы и сегодня же насади клопов, пиджаки, галстуки, куда влезут. Но смотри, он в нашем ведомстве тертый, поэтому клопы должны быть импортные». «Мало импортных-то», — пожаловался Воробьев. «Не поставляют. Всади украинских, прибалтийских, только не наших». «Да, понял», — вздохнул тот. «А кому выпарывают потом?» «Кто садит, тот и выводит», — улыбнулся Арчеладзе и включил селектор. «В Химки звонил?» «Звонил», — откликнулся секретарь. «Стула пока нет. Пусть дадут слабительное». «Говорят, дали, все равно нет. Клиент в панике». «Ничего, скорее принесет», — пробубнил Арчеладзе, выключая селектор. «На чем я остановился?» «Клопов потом мне выводить. Это не все», — продолжил полковник. «Срочно гони своих подручных на улицу Рокотова, и чтобы хоть один был со знанием английского. Все писать у вас опять пленки не хватит. Пусть послушают стеклышки. За ними там две пташки сидят со вчерашнего вечера. Понял, Никанорыч, что клюнуло? Тьфу-тьфу-тьфу. Поплавок повело. Когда птицелова нашли, тоже повело. Отчего-то затасковал Воробьев. Но тут сердечко прихватило. «Вперед на мины!» — приказал Арчеладзе. «Воспоминаниями поделишься, когда по грибы пойдем. Да, снабди электроникой Негрея, когда появится. Да и чего не попросит. А то он вчера хорошего леща упустил». После ухода Воробьева Арчеладзе взял второй экземпляр донесений и стал перечитывать. Получалось, что наблюдатель из «Москвича» знал, что Медак окажется во дворе на улице 8 марта. Именно там он взял свой объект. А если зямщиц как показалось, наружной слежки, искал нужный адрес, то каким же образом наблюдатель очутился у трамвайной остановки? Значит, либо негрей проглядел слежку, что была раньше, либо иностранец каким-то образом предупредил наблюдателя, с какого места взять зямщица. Картина складывалась любопытная. «Товарищ полковник», — послышался насмешливый голос секретаря, — «свершилось. Клиента пронесло. Значок нашли. Везут сюда». «С облегчением его», — усмехнулся Арчеладзе. Вошел помощник и доложил, что владелицу белого «Жигуленка», бывшего во дворе номер 13 по улице 8 марта, пока установить не удалось. В какой квартире этого дома она была, тоже, однако по адресу Нарокотова живет Галина Васильевна Жуго, 1966 года рождения, и «Жигули» с указанным в донесении номером принадлежат ей же, а служит она в секретной части фирмы «Валькирия».